пожалуй, бросить игру, когда идет карта, куда как проще. Сад на крыше, его называют бразильским залом, еще шикарнее, чем казино. Потолок имитирует звездное небо с Южным крестом и Млечным путем, которых, конечно, никто и никогда с Венеры не видывал. За бархатным канатом собралась довольно длинная очередь туристов, но нас это не касалось. Вокруг нас шелестели сплошные «пожалуйте сюда, акционер, и если вам будет угодно, сэр». Под конец нас усадили за лучший столик, и сцена была как на ладони, и оркестр не дудел в уши. Мы много танцевали, ели такое, о чем я раньше слыхом не слыхивала. Я даже взяла бокал шампанского, но пить не стала. Мне пузырьки в нос ударяют. Я бы с удовольствием выпила молока или хотя бы воды. Венерианская кухня явно использует культ специй, но попросить постеснялась. Тут Декстер наклонился ко мне и сказал: «Подди, мои шпионы доложили, что вы любите молоко». «Да, люблю». «Я тоже, но стесняюсь заказывать, если приходится пить его одному». Он поднял палец, и тут же невесть откуда появились два стакана молока. Кстати, свой стакан он едва пригубил. Я все еще считала, что это происходит как-то само по себе. Но тут певица, высокая и смуглая девушка, одетая в цыганский костюм. Неужели цыганки так и одевались? Сошла с эстрады и двинулась вдоль столиков, наигрывая на старинной гитаре популярный мотив. В программке ее называли «Цыганка Роза». Она остановилась у нашего столика, взяла несколько аккордов, уставилась прямо мне в глаза и запела. «Декстер просто молодчина. Он порадовал всех нас. К нам пожаловала нынче дорогая Подди Фрайс. На ней платье голубое, туфли блещут серебром. Пьем за Подди, дорогую, из бокалов полных пьем. А выпьем же за Подди, Подди, дорогую. Свет еще не видел милую такую». Тут все захохотали, захлопали. Кларк замолотил ладонью по столу. Цыганка Роза сделала мне реверанс, а я прослезилась, но тут же вспомнила, что плакать мне нельзя, грим потечет. Я промокнула глаза салфеткой, надеясь, что ничего не смазала, а когда проморгалась, оказалось, что на всех столиках волшебным образом появились серебряные ведерки с шампанским, и все выпили за меня, стоя под барабанную дробь и раскатистые аккорды оркестра. Я онемела и только улыбалась направо и налево. Правда, у меня еще хватало мозгов не скачать вместе со всеми. Тут Декстер хватил свой бокал об пол, и все последовали его примеру. А я чувствовала себя как Озма, когда она снова стала Озмой, и ежесекундно напоминала себе о гриме. Чуть позже, когда мне все-таки удалось вернуть желудок на его природное место, и когда перестали дрожать коленки, мы с Декстером снова танцевали. Он сказочно танцует, ведет даму твердо и уверенно, но не превращает танец в схватку на татами. «Декстер», — сказала я ему посреди медленного вальса, «признайтесь, ведь вы нарочно пролили свою содовую». «Признаюсь. А как вы догадались?» «Но у меня же и в самом деле голубое платье и серебристые туфли. Таких совпадений не бывает». «Сдаюсь», — ухмыльнулся он, ничуть не смутившись. «Сперва я поехал в ваш отель, а там битых полчаса копались, прежде чем выяснили, куда и с кем вы отправились. Я был буквально вне себя, ведь папа велел непременно вас отыскать. Но я все-таки нашел. Я попробовала все это на вкус, и мне не понравилось». «Значит, вы взялись меня развлекать потому, что так велел мистер Куна, и потому, что я племянница Томаса Фрайза?» «Ну что вы, Подди, расклад выходит именно такой. Припомните-ка». «Нет, Подди, Папа никогда не стал бы поручать мне ничего такого. Вот если бы вы были у нас в гостях, так сказать, официально, и сидели бы за столом слева от меня, тогда другое дело. Он просто показал мне вашу фотографию и спросил, найдется ли у меня время. Я решил, что найдется.